На одной из могил на мраморной плите стояло кресло, в котором сидел уродливый серокожий младенец с непропорционально длинными конечностями. Он был завернут в черную старую хламиду, которая, по-видимому, когда-то была мантией. В правой руке была вложена волшебная палочка. Неподалеку на мощной треноге стоит большой котел, литров этак на 200, под которым наложена куча дров. «Молодец, Барти!» «Так-так, неужели, это тот самый Гарри Поттер?» — шипящим противным голосом произнес маленький уродец. «И что ты теперь скажешь?» «Говори», — резко приказал мне Крауч. «Парни, я шел совсем на другую свингер-вечеринку, на которой предполагалось наличие девушек. И вообще, я к готам отношусь сугубо отрицательно, как и к сексу с младенцами-мутантами. Видимо, вы ошиблись, и вам нужен другой Гарри Поттер». «Что за чушь ты несешь?» — злобно прошипел маленький уродец. «Простите, мой лорд», — произнес Крауч, склонив голову. «Видимо, это из-за Империя. Говори, что думаешь», — приказал он мне. Я думал о том, как бороться с Империя, и направлял на это все силы. В голове вплыла песня, поднимающая дух на борьбу с долбанными колдунами. О чем думал, то и запел. «Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». «Заткнись», — гневно воскликнул Крауч. «Простите, милорд, кажется, у Поттера крыша поехала. Он что, сейчас пел на русском языке?» — удивленно прошипел маленький уродец. «Да, милорд, это точно был русский язык», — ответил Крауч. «Свяжи его и сними Империя», — прошипел уродец. «Инкарцера», — воскликнул Крауч, направив на меня волшебную палочку. «Меня с ног до шеи оплели наколдованные веревки, ну прямо как когда с ней повязал оборотня. Фините Империя». После этого меня сразу отпустило. Я почувствовал, что тело вновь подчиняется мне. Барти прислонил мою тушку к ближайшему надгробию так, что стала видна вся композиция в виде котла, кресла и самого колдуна. «Фух, ёпта, так лучше. Когда будете насиловать, хотя бы вазелин не забудьте. Или, может быть, все же другого Поттера возьмете? Их сейчас в школе навалом». По траве из-за надгробия выскользнула огромная змея и подползла к уродцу в черном тряпье. «Ёбушки-воробушки, вы еще и зоофилы. Вот не повезло-то. Вы ее, надеюсь, только себе в анал пихать будете? Говорю сразу, я против подобных экспериментов. Силенция», — злобно прошипел уродливый карлик, направив на меня заклинание. «Что за противный мальчишка?» Тут Крауча скрутило, его тело поплыло и стало видоизменяться. Он стал выглядеть намного моложе, и черты лица немного изменились. «А пачки-попочки, а царь-то не настоящий. Выходит, парень пришел под оборотным зельем. Интересно, что за ерунда тут происходит? В любом случае, ничего хорошего ожидать не стоит. На повестке вечера стоит вопрос, как смыться с этой вечеринки». Волшебник, названный Барти, сунул под котел волшебную палочку, и оттуда выстрелили языки пламени. Змея поспешно уползла в темноту. Жидкость в котле нагрелась быстро. Не прошло и 5 минут, как она уже вовсю кипела, бросая вверх пунцовые искры, словно они тоже воспламенились. Пар становился все гуще, и скоро фигура у костра превратилась в расплывчатое пятно. «Похоже, что я попал не на гей-вечеринку готов, а на банальное жертвоприношение. Товарищи, верните все обратно, я на такое мероприятие не подписывался. Как свалить отсюда? Желательно подальше. Быстрее!» — раздался пронзительно ледяной шипящий голос со стороны маленького уродца. Кипящая поверхность жидкости вся превратилась в искры и сверкала, точно усыпанная стразами. «Все готово, милорд», — произнес Барти. «Пора», — изрек ледяной шипящий голос. «Не пора, я не собираюсь становиться вареным мясным блюдом для колдунов-каннибалов. Что у меня есть? В принципе, всего навалом, полная сумка оружия, в кармане волшебная палочка, куча целительских зелий, только они мне пригодятся в случае, если выберусь из этой передряги. Еще есть хроноворот, которым не могу воспользоваться, и философский камень. Ага, последний прямо вообще супероружие. Кинуть в плохих парней и напоследок полюбоваться их полностью охреневшими рожами, когда опознают, чем в них кинули. Еще на пальце перстень-концентратор. Вот только я еще не умею создавать при помощи него невербальные заклинания. Блин, надо было не языком трепать, а заклинания пулять, пока мог говорить, только похоже после Империя я был еще не совсем адекватен. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились, даже домовика не позовешь. Стоп, домовика, можно попробовать и позвать. Я стал пытаться почувствовать нашу магическую связь. Это почти сразу получилось, и в принципе, Я даже могу позвать Тимми по этой связи простым мысленным посылом. Только тогда появятся другие проблемы, первая из которых – это хлопок, с которым появляется домовик, только если ему не приказать перемещаться беззвучно. А вторая проблема затмевает первую – я не могу отдать приказ, а мысли домовик читать не умеет. Что случится, если я позову Тимми? Он с хлопком появится и будет тупо на меня пялиться. В этот момент эти явно недобрые парни грохнут домовика, и будет на кладбище вместо одного свежего трупа целых два. А я даже фениксом не успел обзавестись, так что на реинкарнацию невелика надежда. Попробовать что-то невербально наколдовать, так у меня только агуаменти выходит, и то с волшебной палочкой. Хотя с перстнем не пробовал, может быть, тоже получится. Но сильно ли в данной ситуации поможет призыв воды? Ну, будет вместо двух злых непонятных типов, два мокрых и жутко злых типа. Даже морального удовлетворения не получу. Если бы потянуть время и как-то отвлечь народ, то можно надеяться на то, что оборотное зелье закончит свое действие, и я превращусь в маленького карлика, на которого веревки не рассчитаны. Тогда можно будет выпутаться из пут, но на это надо время, хотя бы несколько секунд, на протяжении которых на меня никто не будет смотреть. Скажем прямо, ситуация настолько маловероятная, что просто швах. Пока я в темпе размышлял, Барти поднял сверток с уродцем и стал его распутывать. Голым это убожество смотрелось намного отвратительней, чем в тряпке. Его сероватая кожа была чешуйчатая и без единого волоска, слишком длинные тонкие ручки и ножки, а лицо отвратное до ужаса, приплюснутое, как у змей, с блестящими красноватыми глазами-щелками. «Ну, красавец, хоть сейчас под венец», — проскочила саркастическая мысль. «В чем сила, старый? Вот ты думал, что в деньгах и волшебстве, но денег теперь у тебя полно, волшебства хоть задницей ешь, а не то, ни другое от чего-то сейчас не помогает. Может быть, сила в оружии, так его тоже завались, только воспользоваться им нет возможности. Сила в мозгах, надо головой думать, причем, чем скорее и умнее придет нужная мысль, как мне из этой компостной кучи выбраться, тем будет лучше». Барти поднес уродца к кипящему котлу и опустил мутанта прямиком в кипящее варево, в котором уродец с шипением исчез. И правильно, туда ему и дорога. Но как по мне, то супчик выйдет ужасный, лучше бы баранины или говядины кинул, на крайний случай собачатины, но не чернобыльского же выкидыша. Колдун поднял палочку, закрыл глаза и нараспев произнес: «Кость отца, отданная без согласия, возроди своего сына». Земля над одной из могил разверзлась, оттуда выпорхнула тонкая струйка праха и, повинуясь мановению палочки, нырнула в кипящую жидкость. Сверкающая поверхность, зашипев, лопнула, искра разметала по сторонам, и жидкость в котле стала ядовито-голубой. Радостно оскалившись сумасшедшей улыбкой, Барти вытащил из-под мантии длинный тонкий серебряный кинжал и снова заговорил с восторженными нотками фанатика, слетевшего с катушек. «Плоть слуги, отданная добровольно, оживи своего хозяина». Вытянул перед собой левую руку, он крепко сжал кинжал в правой и замахнулся. Неужели руку отрежет? Лучше бы он себе голову отрезал, так мне возни меньше. Колдун решительно махнул ножом и отрезал себе кисть, которая с плеском упала в котел с зельем. Он лишь на мгновение громко вскрикнул от боли и покачнулся, но сумел удержать равновесие. Интересно, как он это сделал? На войне хирурги специальной пилой людям конечности подолгу пилили, а тут раз и все. Наверное, кинжал артефактный. Для убийства прелестная вещица, а вот картошку я бы не стал им резать, так и доску вместе со столом порежешь и не заметишь. И ведь гад, резал без анестезии, а как держится? Только что себе руку отчекрыжил, а ведет себя как бывалый фронтовик в присутствии симпатичной медсестры. Барти тяжело задышал и, покачиваясь, двинулся в мою сторону со зверским выражением лица. «Ну, все, теперь моя очередь. Мочить его водой напоследок или так подохнуть? Может, в рожу плюнуть? Жаль, но до котла не доплюну, а то может и вышло бы их бурду испортить. Чувствую себя, прямо как на расстреле у фрицев, такой же беспомощный и вот-вот кони двину». Барти подошел вплотную ко мне, наклонился, я не удержался, набрал полный рот слюны и с выражением крайней степени презрения харкнул ему в лицо, умудрившись попасть в глаз. «Паршивец!» Барти вытер глаза тыльной стороной целой руки. Из другой руки у колдуна текла кровь, а я радостно ощерился в презрительной насмешке. Хоть так, но напоследок сделал гадость. «Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага!» Этот долбанный колдун со злобным выражением лица стал тянуться ко мне ножом, но поскольку спеленат я был капитально, то даже дергаться было бесполезно. Острый конец проколол кожу на левой кисти, и по пальцам потекла теплая кровь. Хрипло дыша от боли, Барти вынул из кармана стеклянный пузырек и поднес к ране, наполняя пузырек моей кровью. Только зачем ему моя кровь? Понятно, что им нужен был настоящий Поттер, а мне просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Но ведь я недавно пил зелье, которое сделает кровь непригодной или как минимум малопригодной для заклятий, проклятий и ритуалов. Я это зелье пью с тех пор, как с репетитором заниматься начал, и он мне объяснил важность этого занятия. Дилетанты, даже я, ученик четвертого курса, знаю, что кровь надо перед колдовством проверять на пригодность при помощи ритуала или специального зелья-определителя. Надеюсь, котел рванет и превратит этих утырков в фарш. Хохоча как сумасшедший, Барти вернулся к котлу и плеснул в него кровь. Жидкость мгновенно стала ослепительно белой. Покончив с приготовлением зелья, колдун пошатнулся и обессиленно сел на землю. Котел кипел, сверкающие искры летели во все стороны. От их слепящего блеска все вокруг погрузилось в непроглядную черноту. Искры погасли, из котла взметнулся столб белого пара, он становился все гуще. В облаке пара, идущего из котла, начали возникать очертания крупной головы, едва торчащие из котла. «Крауч, вытащи меня!» — донесся из котла писклявый голос, от которого хотелось заржать. Из котла появились маленькие ручки, тянущиеся вверх. «Да, самка собаки, познай весь ад детских барьеров. Вот тебе в полный рост все насущные проблемы. Это тебя еще на барную стойку никогда не сажали? Вот где чувствуешь себя так, что Эверест нервно курит в сторонке. Когда барная стойка в высоту 1.5 метра, а в тебе роста всего метр». Но он сказал «Крауч, а до этого Барти». Неужели это все же и есть Барти Крауч? И он такой молодой, и мелкий уродец впереди. Барти собрался с силами, здоровой рукой вынул из котла говорившего и поставил на землю. Это оказался лилипут. Он был низкого роста, худой, как скелет, с большой головой, маленькими ручками и ножками. Он был даже ниже меня сантиметров на 30, члена вовсе не было, как и женских половых органов, нос отсутствовал, вместо него были две вертикальные щели, как у змей, а кожа была серого цвета и словно покрыта чешуей. Уродливый лилипут стал рассматривать себя. Он вытянул вперед маленькие ручки и начал сгибать и разгибать маленькие пальчики. Разглядывая себя, лилипут пришел в ярость, отчего я беззвучно рассмеялся. А чего он ожидал, беря порченную зельем кровь карлика? Стать двухметровым мускулистым блондином? Тогда не получилось, стал лысым и страшным лилипутом. Хорошо, что я не этой херней болен. Ха-ха-ха-ха. В смысле, идиотизмом. Из-за надгробий вновь приползла змея и подползла к уродцу. Крауч подал лилипуту мантию и волшебную палочку. Серокожий мутант накинул на себя мантию, она на нем смотрелась потешно, словно пятилетний малыш нарядился в мамино черное платье. Он принял у Барти волшебную палочку и с нежностью погладил ее, после чего со злобой посмотрел на меня своими красными буркалами с вертикально вытянутыми зрачками. Затем последовала знакомая вязь заклинания постоянной трансфигурации, шепотом сказанные слова, и мантия уменьшилась до размеров тела. «Барти, покажи руку», — писклявым голосом сказал лилипут. Крауч опустил на уровень лица уродца руку без кисти, которую до этого баюкал целой рукой. С нее на землю закапала кровь. Барти был бледным от кровопотери, но даже не думал возражать или подлечить себя. Лилипут попытался закатать окровавленный рукав мантии, но из-за коротких ручек у него ничего не вышло. «Барти, закатай рукав», — зло пропищал мелкий уродец. Крауч, шипя и скуля от боли, закатал рукав мантии, что одной рукой сделать было непросто. Он продемонстрировал черную метку в виде змеи с черепом, которой Волан-де-Морт клеймил своих рабов. «Так это что выходит? Вот это вот и есть Волан-де-Морт. Это его крестраж я сжигал? Похоже, что он сделал не один крестраж. Насколько же потекла крыша у этого больного ублюдка, если одной такой ерунды хватает, чтобы стать сумасшедшим?» «Она здесь», — голосом, словно надышался гелия, тихо сказал лилипут, «они все заметят. Посмотрим». Он встал на цыпочки и с трудом дотянулся до метки, притронувшись к ней указательным пальцем. «Я сделал это», — радостно пропищал Волан-де-Морт. «Теперь посмотрим, сколько последователей явится сюда, и сколько побоятся». Он повернулся и просверлил меня яростным взглядом. «Гарри Поттер, ты стоишь на могиле моего отца, маглоидиота, как твоя мамочка», — ухмыляясь, пропищал Волан-де-Морт. «Твоя мать погибла, защищая тебя, а я сам убил своего отца, и посмотри, как он мне помог, будучи трупом». В ответ на эти слова я расплылся в ехидной улыбке. «Я бы лучше постоял на твоей могиле или даже сплясал мазурку. И вообще, ты зачем это мне говоришь? Почему не Гарри Поттеру? Автомат, миленький, как же тебя сейчас не хватает в моих развязанных руках? Лыбишься?» Зло пропищал Лилипут. «Ничего, скалься, пока можешь, недолго тебе осталось. Там, на холме, жила моя мама. Она была ведьмой, и поэтому отец бросил ее. Поттер, она умерла, родив меня, и я вырос в магловском приюте. Но я поклялся найти его. Я отомстил ему, этому дураку, который дал мне свое имя, Том Реддл. И зачем мне эта информация? Мне плевать на твое имя, долбанный псих. Стоять вечером на кладбище и рассказывать связанному пацану свою историю жизни. До такого даже фрицы не додумались». Я оскалился еще сильнее и стал пытаться невербально активировать заклинание парализации. Все попытки были неудачными, но я продолжал пытаться направить заклинание из перстня в Волан-де-Морта. «Послушать только, как я тут рассказываю историю моей семьи», — тихо пропищал Волан-де-Морт. «Похоже, я становлюсь сентиментальным. Смотри, Гарри, вот возвращается моя настоящая семья. Лучше бы они еще немного задержались, а то до конца действия оборотного зелья еще Будда знает сколько ждать. Среди могил, под огромным тисом, везде, где была тень, из аппараций появлялись фигуры волшебников. Все они были в масках, на головах у них были капюшоны. Один за другим они двигались к нам медленно, осторожно, как будто не веря своим глазам. Они смотрели на страшного лилипута сверху вниз, а он молча стоял посреди кладбища и глядел на них снизу вверх. Наконец один из пожирателей смерти упал на колени, подполз к Волан-де-Морту и поцеловал подол его черной мантии. «Хозяин, хозяин!» – пробормотал он. Меня пробрало на дикий смех. Когда здоровый мужчина падает на колени перед несуразным лилипутом и присмыкается перед ним, это пипец, как смешно выглядит со стороны. И я не один оценил комичность ситуации, многие из волшебников затряслись, сдерживая рвущийся наружу смех. «Членом по лбу ему проведи, пусть почувствует все прелести бытия лилипутом», — крикнул я пожирателю. Моя фраза вызвала замешательство среди волшебников, а у нескольких из них вырвались тихие смешки. Тут до меня дошло, что чары спали, и я снова могу говорить. «Щимт, активирую перед собой магический щит. Темми, шепотом, чтобы противники не услышали имени моего домовика и через него на меня не вышли», — позвал я, мысленно дублируя сигнал по магической связи. Неподалеку от меня появился мой домовик, причем он трансгрессировал без своего обычного хлопка. Одновременно с этим пожиратели начали выхватывать волшебные палочки, но тут же сбоку с вершины холма раздалась автоматная очередь на 3 патрона, затем еще одна и еще. Раздался резкий болезненный крик со стороны пожирателей, за которым последовал пронзительный визг другого подранка. Среди пожирателей началась паника. Кто-то падал на землю, кто-то возводил магическую защиту или пытался выискать противника. «Перенеси нас домой», — обращаюсь к домовику. Домовик резво бросился ко мне, ухватил за руку. «Остановите его», — громко завизжал Волан-де-Морт. В мой щит прилетело несколько ступифаев, а с холма продолжали звучать короткие автоматные очереди. «Авада Кедав». Это было последним, что я услышал перед тем, как магия домовика перенесла нас в коттедж. «Что Тимми может сделать для хозяина Адамса?» — участливо спросил домовик. «Развяжи меня». Тимми щелкнул пальцами, и веревки, сковывающие меня наподобие кокона, тут же растаяли. Стрельба явно осуществлялась из автомата Калашникова. Какова вероятность того, что совершенно незнакомый человек, владеющий автоматом, решит залечь в засаде на холме, чтобы в нужный момент спасти меня? Она близка к нулю, поскольку я никому нафиг не сдался. А это значит, что там на холме лежу я из будущего, который окопался там в прошлом. Тимми, что другой я тебе приказал? Другой хозяин Адамс сказал, чтобы Тимми передал хозяину слово один, а потом Тимми должен будет переместиться без звука хлопка к хозяину, который здесь, когда хозяин позовет Тимми, и переместить в этот дом, когда хозяин об этом попросит Тимми. А потом Тимми должен отправиться к хозяину Адамсу, который сейчас в Литтлхэнглтоне, чтобы забрать его оттуда. Тогда действуй, Тимми. Домовик с хлопком аппарировал. Значит, одного оборота хроноворота должно хватить. Спасибо мне за то, что есть я у меня. Первым делом я достал из сумки аптечку с зельями. капнул на рану на руке настойку бадьяна и растер ее по всему порезу. Рана на глазах затянулась, оставив лишь тонкую ниточку шрама. Затем по очереди принял кровотворное и укрепляющее зелье. После этого снял одежду Поттера, достал из кармана мантии запасную волшебную палочку и при помощи постоянной трансфигурации изготовил разгрузочный жилет. Достал из сумки АКМ, патроны, магазины и стал снаряжать и складывать заряженные магазины в подсумки, которые закреплял на разгрузочном жилете. Не пойду же я на дело в своем теле, карликов в волшебном мире слишком мало, так что если меня заметят, то это будет нехорошо. Среди запасов одежды обнаружился запасной комплект камуфляжа, купленный для Блэка. Я наложил слабое заклинание незримого расширения на один из карманов штанов, чтобы потом положить прочие вещи в сумку и запихать ее в карман. При мысли, что снова придется пить дорогое и противное оборотное зелье, я скривился, но все же полез за ним и за коллекцией волос. Конечно, моя коллекция не столь обширна, как хотелось бы, но выбрать есть из чего. В итоге остановился на пакетике с надписью «Поддедонилли, маглорожденный волшебник, Гриффиндор, 7 курс». У чистокровных и большинства полукровок брать волосы бесполезно, поскольку они в большинстве своем пьют нужные зелья, которые делают их части тела непригодными к использованию, например, в том же оборотном зелье. Стоило закончить с подготовкой, как почувствовал, что оборотное зелье прекратило свое действие и мое тело начало обратную трансформацию. Вновь став карликом, я принял новую порцию оборотного зелья и стал снаряжаться. Через несколько минут я был полностью готов. В гостиной пустого дома стоял рослый крепкий ирландский юноша в армейском камуфляже, разгрузке, обвешанный под сумками и с автоматом, повешенным за ремень на плечо. На поясе висел охотничий нож и волшебная палочка в кобуре. Для полноты картины надел на голову лыжную шапочку, чтобы не подставлять подди. Вы хотели войны, вы получите войну. Беру и принимаю зелье силы. Оно на некоторое время делает волшебника немного сильнее и выносливее. Время зависит от количества принятого зелья, но оно довольно токсичное, поэтому максимальная доза рассчитана на 3 часа. В моем же флаконе его примерно на час. Его у меня имеется всего один фиал, давно еще купил вместе с кучей прочих зелий Вилкинса. Я бы назвал это зелье просто «боевой коктейль». Беру в руки хроноворот, висящий на шее, и делаю один оборот. «Тимми!» На крик из кухни вышел домовик. Он ничуть не удивился моему внешнему виду. «Тимми рад видеть хозяина Адамса», — радостно сказал он. «Но Тимми чувствует, что хозяина стало 2. Это нормально, Тимми. Слушай меня и запоминай. Когда я другой спрошу у тебя через некоторое время, что другой я тебе приказал, то ты должен сказать слово. 1. Тимми понял. Хозяин Адамс», домовик закивал головой. «Это не все. До этого я другой. Как только тебя позову, то ты должен переместиться к нему без хлопка, и ты должен сразу взять того меня и переместить в этот дом, когда тот я попрошу тебя об этом». Тимми все понял. «Хозяин Адамс, вот и славно. Ты сможешь сделать нас обоих невидимыми для волшебников?» «Тимми может, Тимми сделает, но с хозяином недолго, не больше чем половина часа. Мне большего не надо. Ты же чувствуешь, где нахожусь другой я?» «Конечно, хозяин Адамс». Тимми чувствует, что хозяин тут и хозяин где-то далеко, но Тимми может туда переместиться. «Когда я другой в недалеком будущем скажу, тогда действуй, то ты должен будешь переместиться ко мне. А когда уже я позову тебя, ты должен будешь появиться без хлопка, сразу же хватать меня и перемещать в Хаксмит, куда-нибудь, где нас никто не увидит. А теперь, бери меня за руку и перенеси примерно за 300 метров от меня другого на холм за особняк с противоположной стороны от кладбища и сразу сделай нас невидимыми». Тимми взял меня за руку и перенес в нужное место. Особняк, хоть и видел до этого издалека, сразу же узнал по примечательному дизайну. Мы действительно оказались с обратной его стороны. Домовик взмахнул рукой, и мы оба стали полупрозрачными, словно привидения. «Тимми, так и должно быть, нас точно не видит, волшебники нас не увидят, хозяин Адамс», — сказал домовик. «Домовые эльфы всегда так делают, чтобы волшебники нас не видели, а другие эльфы могут увидеть. Хорошо, иди за мной, соблюдая тишину». Мы обошли дом, и я стал примечать пути отхода и лёжек. Это продолжалось довольно продолжительное время, но дело крайне необходимое для того, кто желает не просто пострелять, но при этом еще и выжить. Эх, как давно я оставил за плечами войну, а теперь она сама меня находит. И ведь все так хорошо было, пасторально, шел себе спокойно на групповушку в 17 человек, а оказался в компании лилипутского темного властелина и толпы пожирателей смерти. Тимми, перехожу на шепот, сможешь своим волшебством незаметно выкопать землю, и как много? Тимми может выкопать много земли. Отсюда в ту сторону сможешь сделать яму глубиной 60 сантиметров, шириной 1,70 м и длиной 10 метров. Сколько это займет по времени? Тимми все сделает быстро. Домовик стал поднимать пласты земли и убирать ее туда, куда я показывал, ближе к дому, чтобы снизу ее не было видно. Он буквально за пару минут вырыл 10-метровый окоп для стрельбы лежа. Я стал занимать позицию. Пришлось доставать сумку, искать амнинокль. Вещь оказалась шикарная, поскольку в него можно было смотреть даже под серьезным углом к цели. Внизу все шло своим чередом. Вот однорукий слуга вытащил из котла карликового Воландеморта. Затем стали появляться пожиратели смерти в глухих мантиях, а я стал тщательно целиться, дожидаясь сигнала. Сигналом стало появление Тимми возле связанного меня. Я тут же нажал на спусковой крючок и стал стрелять по толпе волшебников очередями по 3 патрона. Удивительно, но я на самом деле умудрился подстрелить парочку типов в мантиях. Обычно неопытный стрелок с такого расстояния, дай бог, если одну пулю из рожка положит в цель. Я хоть в прошлой жизни пострелял прилично, но в этой жизни стрелял мало, а про непривычное тело вовсе промолчу. Отстреляв 3 очереди, я быстро сменил позицию, сместившись на несколько метров в сторону, и вновь продолжил стрельбу короткими очередями. Я, Поттер, пропал с поля боя, будучи телепортированным домовиком к себе домой. В то место, где я в прошлом лежал связанным, прилетел зеленый луч заклинания Авады Кедавра. Не прекращаю ведение огня. Отстреляв 4 очереди, вновь меняю позицию и очень вовремя, поскольку в то место, где я лежал, прилетело несколько взрывных заклинаний. Удивительно, то ли у них такие волшебники снайпера, то ли просто свезло колдунам так точно попасть по позиции, что более вероятно. Сместившись на несколько метров вбок, снова открываю огонь по колдунам и очень удачно попадаю прямо в голову тому самому однорукому говнюку, который меня похитил. Жаль только, что не в Воландеморта, но в него теперь попробуй, попади. С таким ростом можно снайперов не бояться, не то, что карликов в чужом теле со старым автоматом. Все, хватит тут прохлаждаться. Щимт, активирую защитное заклинание. Ползком, быстро перебирая руками и ногами, я удалился на достаточное расстояние, чтобы не быть замеченным с низины. Неви отнюх не звук леви. Став невидимым, я вскочил на ноги и побежал за угол особняка. Пробежав еще немного, падаю за приглянувшийся земляной бугор. Лежу, спокойно перезаряжаю автомат, любуюсь старинной архитектурой тут. Что удивительно, но эти бараны поперли толпой из-за обоих углов здания и были все видны, как на ладони, стреляй в кого хочешь. Раз приглашают, как тут отказаться? Я прицелился и очередью снял самого шустрого бегуна. Раздался громкий болезненный вскрик, после чего последовало падение тела. Хорошо пошло, надо повторить. Вторая очередь встретила на своем пути щит противоследующего за ним пожирателя, и все пули были остановлены. Колдун обрадовался и очень сильно удивился, когда его прошило сразу 2 пули следующей очереди. Дальше он путь не сможет продолжить, разве что в ад, если не откачают. До остальных колдунов дошло, что их хваленная магическая защита не так уж и хороша, и повалили назад за дом, подставляя мне такие шикарные мишени на любой вкус. Выпускаю разом все оставшиеся в рожке патроны. Стрельба оказалась весьма удачной, поскольку удалось срезать одного из бегунов. Как бы это ни было увлекательно, но задерживаться тут не стоит, поэтому я быстро бегу к следующей позиции, на ходу меняя рожок на полный. В то место, где я лежал, понеслись разноцветные лучи заклятий. Каких только цветов там не было. Синий, красный, желтый, зеленый. Вот только голубчики кое-что не учли. Прицельная дальность из палок-копалок при серьезной тренировке 30-40 метров. По сравнению с АКМ, это все равно, что рогатка. Когда занимал новую позицию, концентрация сбилась, и заклинание невидимости прекратило действовать. Неви отнюх не звук леви. Надеюсь, активированная невидимость хотя бы временно усложнит мой поиск. Перевожу автомат на стрельбу одиночными патронами и уже с новой позиции тщательно выцеливаю жертву. Вот он, колдунишка, лежит в кустах, прикрывшись мерцающим щитом и думает, что в домике. Хер тебе, гребаный фриц. Получай. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Все, нет колдуна. Смена позиций. Опа. задница что-то чует, щимт, вешаю за спину магическую защиту, и в нее тут же прилетает взрывное заклинание. Щит уничтожен, но и заклятие обезврежено. А вот то, что невидимость снова слетела, это хуже. Откуда дровишки? Ага, вот он ты, голубчик, аппарировал, значит. Вскидываю автомат на бегу, петляя с попутным раскачиванием маятника, поскольку в этой ситуации лучше так, чем иначе, хоть есть шанс выжить. А если падать на землю, это точно смерть, поскольку стану для колдуна прекрасной мишенью. Авада Кедавра, раздается крик со стороны этого колдуна. Слева от меня пролетает зеленый луч заклинания. Автомата Кедавра, лять, кричу в ответ, открывая огонь короткой очередью. Дуло автомата увело в сторону, а я перекатом через плечо лечу вперед. Голова колдуна разлетелась брызгами мозгов. Этого теперь точно нет. Вдали послышались приближающиеся завывания полицейских машин. Наверное, местные жители услышали выстрелы и вызвали полицию, что абсолютно логично. «Тимми», – прошептал я, посылая домовику мысленный зов. «Пора и честь знать. Порезвились и хватит. Как говорится, если не удалось заняться сексом, то я знаю иной способ сбросить напряжение». Буду убивать фашистов. А вот с этим сегодня все было в полном порядке. Появившийся домовик взял меня за руку и перенес в местность неподалеку от Хаксмита. Мы оказались в лесу за Хаксмитом, поблизости было безлюдно. После такого активного отдыха меня стало колотить дрожь. Адреналиновый отходняк был серьезным, ноги стали ватными, во рту пересохло. Пришлось достать заначку, своей лучшей продукции, и от души приложиться к бутылке. После самогонки слегка попустило. Но адреналина в крови было так много, что даже алкоголь не брал, словно ни в одном глазу. Тут вспомнил, что моя официальная волшебная палочка осталась валяться на кладбище Литтлхэндлтона. Тимми все еще был со мной, что хорошо. Тимми, дружище, там на кладбище осталась моя волшебная палочка, скорее всего у трупа волшебника с отрезанной кистью. Если она там, неси сюда. Если карликовый Воланд ее прихватизировал, или тебе будет грозить опасность, то лучше не рискуй, напишу заявление в Аврорат, что напился и потерял. Домовик аппарировал и через 5 секунд вернулся. В руке у него была зажата моя волшебная палочка, а сам Тимми сиял от счастья. Тимми, ты самый лучший эльф в мире. Если бы не ты, то я сегодня вряд ли выжил бы. Ты лучшее, что было в Хогвартсе, не считая моей самогонки. Спасибо, хозяин Адамс, радостно ответил домовик. Тимми счастлив узнать, что хозяин его любит. Тимми тоже любит своего хозяина. Вот ваша волшебная палочка. Домовик мне протянул инструмент. Что с теми фашистами? Они тебе ничего не сделали? Тимми был невидим для плохих волшебников и смог быстро найти и незаметно забрать вашу волшебную палочку. Тебя немного подучить, и выйдет лучший в мире диверсант. Нам бы в 41-м парочку таких, и тогда история пошла бы по другому руслу. Пришлось дожидаться окончания действия оборотного зелья, затем переодеваться и приводить себя в порядок. Из неприятного я получил сильный откат от боевого коктейля, из-за чего чувствовал себя, словно с похмелья, получил несколько растяжений, ушиб плеча, усталый в ушах от выстрелов до сих пор звенит. Но я жив и в целом здоров, так что все это ерунда. Идя по дороге к Хогвартсу, я подумал, что 7 – это прекрасное число, ведь именно столько фашистов я смог сегодня подстрелить. Самое печальное в этой истории – это то, что я не попал на самую крутую тематическую групповуху. Волан-де-Морт, я тебя ненавижу. Глава 31. Пока я дошел до Хогвартса и пробрался на его территорию через тайный проход, расположенный в подвале Сладкого Королевства, сил, чтобы смотреть турнир, уже не осталось. Наплевав на пуффендуйский патриотизм, я поплелся по пустынным замковым коридорам к себе в спальню, где меня ожидали душ, ранозаживляющая мазь и крепкий сон. Проснулся я среди ночи из-за шума, создаваемого в гостиной. Выйдя туда, обнаружил очередную пьянку. Как выяснилось, несмотря на все успехи в предыдущих турах и небольшую фору, в турнире трех волшебников победил Виктор Крам, который лишь немного опередил Седрика и первым добрался до кубка. Так что народ пил скорее сгоря, ну и, само собой, конец учебного года отмечали. Самогон у них был еще из тех запасов, что они приобрели в конце октября. Поэтому меня никто из наших не искал. На следующий день за завтраком гудела вся школа, поскольку в ежедневном пророке помимо статьи о турнире была еще одна статья. Я забрал у Совы свою газету и приступил к чтению. Дорогие читатели, вчера, в то время, Когда большая часть волшебников готовилась насладиться просмотром турнира трех волшебников, произошел небывалый инцидент. Такое сложно представить, но на группу отдыхающих на пикнике солидных чистокровных волшебников напала группа маглов, вооруженных автоматами, железные дудки, которыми простецы убивают друг друга. Как оказалось, эти магловские дудки способны убивать и волшебников, если те совершенно не готовы к столь дерзкому нападению. Этот вечер стал самым ужасным событием в волшебном мире за последние десятилетия. За один вечер ушли из жизни сразу 5 чистокровных волшебников. Самое ужасное состоит в том, что они пали от рук маглов. Среди жертв, погибших от жестокого нападения, оказались такие известные маги, как Торфин Роули, Амикус Кроу и его сестра Аликта Кроу, Карбан Яксли и сотрудник Министерства магии Уолдин Макнир. Нам удалось навестить в госпитале Мунга единственного выжившего в этом нападении волшебника, главу попечительского совета Хогвартса, Люциуса Малфоя. Вот что нам поведал господин Малфой. Мы со знакомыми решили перед турниром трех волшебников устроить пикник в живописной местности вблизи деревушки Литл Хэнглтон. Стоило нам расположиться на поляне, чтобы насладиться прекрасным вином, как вдруг неожиданно для нас стали раздаваться хлопки магловских дудок, которыми они убивают друг друга. Мы оказались совершенно не готовы к подобному нападению. Все растерялись и не смогли дать достойного отпора этим мерзким маглам. Пока мы схватились за волшебные палочки, многие из нас пали, сраженные магловским оружием. Меня тоже не миновала сия участь. Вскоре на место подъехали магловские авроры, но я, к счастью, нашел в себе силы, чтобы отпарировать в госпиталь. К сожалению, моим товарищам по пикнику так не повезло, они все погибли в этот день. Это ужасно. Господин Малфой, скажите, сколько было нападающих и как они выглядели? Спросил наш корреспондент. Этот же вопрос мне уже задавали авроры. Все так быстро случилось, что я не успел понять, что происходит, и уж точно мне было совершенно не до того, чтобы считать нападающих. Эти хлопки магловских орудий, казалось, будто идут со множества мест. Нападающие сидели в засадах и целенаправленно отстреливали нас, как будто на охоте. Полагаю, их было не менее 5 человек. Колдуны и ведьмы, что же творится в нашем мире, что маглы стали позволять себе нападать на волшебников? Как они вообще могли узнать о магах? Неужели статут секретности уже больше не является панацеей, или это чья-то намеренная провокация? Мы обратились за разъяснениями по данному происшествию к министру Фаджу. Вот что он нам ответил. Мы проводим самую тщательную проверку по данному вопросу. В настоящий момент все наличные силы Аврората и мракоборцев брошены на устранение причины нарушения статута секретности и для поиска виновных. Этот вопрос находится под моим непосредственным контролем. Министерство магии приложит все силы, чтобы найти и сурово наказать маглов, посмевших посягнуть на жизнь волшебников. Мы скорбим об утере многих чистокровных магов. Это большой удар по волшебному сообществу. Спасибо тебе, ежедневный пророк, за поднятое настроение. Теперь я знаю имена убитых фашистов и одного недобитого. Кто же ты такой, Барти Крауч? Близкий родственник другого Барти Крауча, который министерская шишка. Сын, интересно, почему о его смерти не было упоминания? Я его точно убил, с отстреленной головой не выживают. Хотя, Волан-де-Морт, он же Том Реддл, опровергает данный факт. Так, стоп, Барти Крауч, эльфийка, которая говорит, что не уследила за хозяином Барти и не может его найти. Почему он пропал, и почему за ним должна была следить эльфийка? На подростка он не был похож. Святой, о чем задумался, хлопнув меня по плечу, спросил Трумен. Эх, Габриэль, печально, я тебя в школе вижу последний раз. Сейчас мы сядем на паровоз, и ты начнешь взрослую жизнь. Не последний день живем, оптимистично заявил Трумен, еще не раз пересечемся. Габриэль, ты знаешь, был ли у Барти Крауча сын или племянник с таким же именем? Странный вопрос. Трумен нахмурил лоб, изображая усиленный мыслительный процесс. Кажется, у него был сын по имени Барти, но он оказался пожирателем смерти, был посажен в тюрьму, где и умер, примерно через год. Это было так давно, что я еще пешком под стол ходил. Выходит, что Крауч-старший посадил в тюрьму своего сына, затем устроил ему побег и инсценировал смерть. Как сделать подставную смерть, мне прекрасно известно. Напоить волшебника оборотным зельем и убить его после этого. Для меня это не показатель, поскольку под некоторые столы до сих пор могу пешком ходить, не пригибаясь. Ха-ха-ха-ха. рассмеялся Габриэль. «А зачем тебе такая информация? Слышал краем уха слухи о его сыне, вот и стало интересно. Надо же знать мир, в котором живешь, и волшебников, что его населяют. Ты газету читал?» «Нет», — ответил Трумен. «А что там? Наверняка из-за проигрыша в турнире Седрику косточки перемывают. Есть такое, но новости турнира на второй странице, а на первой сенсация – нападение маглов на волшебников». Я вручил Габриэлю газету, и он углубился в чтение. «Странно это», – протянул Трумен. «Ты знаешь, что почти все погибшие считались пожирателями смерти, но смогли отмазаться от Азкабана. Да ты что, правда что ли?» Мне пришлось изображать удивление, поскольку и так было понятно, что это не группа туристов, решившая провести пикник на кладбище. «Чистая правда», — подтвердил Трумен. «А Макнир, министерский палач, честно говоря, я и слезинки не пророню по этим волшебникам, туда им и дорога. А вот то, что маглы как-то смогли убить магов, это страшная новость. Боюсь, это вызовет антимагловскую истерию. Истерия — это плохо, но я думаю, что нападающие не были маглами. Сам подумай, почти все взрослые волшебники пользуются маглоотталкивающими амулетами, так что обычные люди их бы попросту не увидели. Думаешь, что это подстава?» — спросил Трумен. «Действительно, похоже на то, что мешает волшебнику использовать магловское оружие. Только кому и зачем это делать? А кто воевал против пожирателей смерти в прошлый раз?» «Дамблдор», — протянул Трумен с ошарашенным видом. «Неужели, даже не думая об этом, тем более не говори вслух?» «Да уж, о таком лучше молчать», — согласился Трумен. «Ну вот, слух запущен. Авроры будут вести свое расследование и, скорее всего, как и любые бобби, от которых требуют найти виновных, которых найти тяжело, повесит преступление на каких-нибудь наркоманов. А вот пожиратели смерти убийц своих подельников будут искать с усердием. Вот пусть они с Дамблдором лбами и сталкиваются, все же бородатый маг уже не первую жизнь живет и политик не из последних, наверняка своя тайная мини-армия имеется. Тех же Уизли, если в полном составе поставить под ружье, уже небольшой боевой отряд получится. К тому же, Волан-де-Морт думает, что на кладбище был Гарри Поттер, поэтому должен в первую очередь подумать о том, что убийц послали спасать Поттера. А кто у нас покровительствует очкарику? Дамблдор. Вскоре после завтрака мы погрузились в поезд. Джастин, Эрни и Уин заняли одно купе вместе со мной. Но мне надо было найти Джинни Уизли, чтобы забрать свои деньги. Джастин, мне надо найти одного человека, обсудить бизнес. Если не вернусь, не скучай. По поводу лета, ты приедешь ко мне в гости? Конечно, с удовольствием, ответил Финч Флетчли. Когда? Думаю, в августе будет в самый раз. Созвонимся. Кстати, парни, вас тоже приглашаю. Прости, но я не смогу поехать, ответил Макмиллан. Я тоже, присоединился к нему Смит. Извини, но я в августе буду занят с репетиторами, ответил Хопкинс. Ну что же, жаль. Джинни Уизли удалось найти в соседнем купе, она сидела в одном купе с Поттером, Гринджер и братом Роном. При взгляде на Поттера у меня зачесались кулаки. Хоть и понимаю, что он не виноват в том, что я оказался на его месте, более того, уверен, что он в той ситуации помер бы. Но это не мешало мне злиться на Поттера за то, что попал из-за него в серьезные неприятности. Желание двинуть ему в челюсть было невероятно сильным. Был бы он немного аккуратней, используя защитное зелье, как некоторые нормальные маги, то такой ситуации никогда не возникло бы. Хотя и мне было бы сложнее украсть хроноворот. Народ в купе увлеченно общался между собой, совершенно не обращая на меня внимания. «Гарри, а зачем тебя вызывал к себе директор Дамблдор?» Обвинительным тоном бывалого следователя спросила у Поттера Гермиона. «Я так и не понял», пожав плечами, ответил ей Поттер. «Вначале директор показывал мне разные воспоминания в омуте памяти. Еще он сказал, что Снейп был пожирателем смерти, но потом перешел на сторону Дамблдора. А потом он спросил, все ли у тебя в порядке? Мой мальчик, ты ничего не хочешь мне рассказать? У тебя болит шрам, а ты не отлучался из школы незадолго до турнира? Бред какой-то, Гарри!» Возмущенно воскликнула Гермиона. «Раз директор Дамблдор спрашивает, значит это важно. А шрам ведь у тебя болел, а мы все знаем, из-за чего это бывает. Темный лорд!» Испуганно произнес Поттер. «Господа, вы мне льстите, ну какой из меня темный лорд?» Насмешливо произнес я, влезая в диалог ребят. В ответ на это словил удивленно испуганные и непонимающие взгляды от троицы гриффиндорцев, резко повернувших головы в мою сторону. Одна лишь Джин не осталась спокойной. «Привет всем», — говорю, стоя в дверном проеме. «Привет, Гарри», — ответила Джинни. «Ты знаешь, зачем я пришел?» Она достала сумку, в которой были товары, и отдала мне. «Тут все твое». Я понял ее фразу так, что свою долю она уже забрала. Принимаю сумку и запихиваю ее в свою. «Джинни, ты еще собираешься пользоваться теплицей?» «Да, я решила, что лишние деньги не помешают», — ответила Джинни. «Тебе не кажется, что чрезмерно затягиваешь с оплатой? Сколько ты уже сняла урожаев?» «Гарри, я заплачу, как только все продам», — сказала Джинни. «Эй!» — зло воскликнул Рон. «Он что, тебя шантажирует?» «Конечно», — саркастически заметил я, — «меня хлебом не корми, дай кого-нибудь пошантажировать». «Рон, не лезь не в свое дело», — грозно посмотрев на брата, сказала Джинни. «Хаэм, Джинни, сама разбирайся со своими родственниками». «Эй!» — воскликнула опомнившаяся Гермиона. «Извращенец, ты зачем подслушиваешь чужие разговоры?» «От извращенки слышу. Это не я всякие секты дерьмопоклонников создаю. Я знаю, что у тебя тоже есть эльф», — обвиняющим тоном произнесла Гермиона. «Ты рабовладелец, поэтому и отстаиваешь их рабство. Я не собираюсь спорить с ограниченными глупцами. Чао, буратины, можете писать мне письма до востребования. Меня зовут Себастьян Перира, торговец черным деревом». Развернувшись, я направился на выход из купе под недоумевающими взглядами подростков. Ребята не оценили шутки, поскольку не читали классики и не смотрят фильмов. «Адамс», — донесся в спину выкрик Гермионы, — «ты действительно думаешь, что эльфам не нужна свобода?» «Гермиона», — я обернулся и пристально посмотрел на Гринджер, — «давай судить логически. Что мы знаем об эльфах? Они сильные маги, владеющие бесполочковой невербальной магией, которая, как известно, доступна лишь великим волшебникам-людям. Причем каждый эльф так умеет. Скажи, позволили бы маги уровня силы Мерлина взять себя в рабство каким-то слабеньким волшебникам? Вряд ли». Гермиона задумалась. «Отсюда следует, что на подобный шаг домовики идут добровольно. Так же добровольно, как обычные люди ходят на работу, чтобы заработать денег, в противном случае они не смогут купить еды и умрут. Раз эльфы идут добровольно и с превеликой радостью на службу волшебникам, значит, для них это жизненно необходимо». «Логично, логично. Но ведь эльфы не получают денег», — возразила Гермиона. «Что ты уперлась в деньги? Это лишь человеческий эквивалент товара, важный лишь людям. Допустим, ты оказалась в пустыне, у тебя нет воды, нет еды и стоит жуткая жара. Но вдруг ты набрела на оазис, где все это есть, но оазис уже кому-то принадлежит и обнесен стеной. Ты говоришь: впустите меня внутрь, а хозяину оазиса не нужны всякие странные поберушки. Он отвечает: это частная собственность. Вы зачем в пустыню поперлись? Нечего шляться где попало, дома сидите. Но ты уже попала в пустыню и неважно, зачем, так что деваться некуда, и говоришь: пожалуйста, дайте еды и воды, я отработаю. Хозяин говорит: это другое дело, мне самому мало, но если за работу, то дам. Так вот, эльфы – это бредущие по пустыне, а волшебники – это хозяева оазиса, только в качестве оазиса выступают сами маги. А ты предлагаешь пустынному путнику вместо еды и воды дать какие-то крашеные бумажки или стальные кругляши. Скажи, тебе бы понравилось есть деньги? Наверное, они очень вкусные. Мой голос сочился неприкрытым сарказмом. Но почему бы тогда просто так не давать магическую силу эльфам? — спросила Гермиона. — Так давай, но только сама. От других ты не имеешь никакого права требовать делиться волшебной силой за просто так. Я не собираюсь кормить дармоедов. Это все равно, что работать, получать зарплату, а вместо того, чтобы заработанные деньги потратить на себя и семью, раздать их бродягам, которые ничего не делают. Бродяг можно изредка подкормить, но нельзя работать лишь для того, чтобы им было хорошо в ущерб себе. Оставив подростков размышлять над случившимся и сказанным, я отправился назад к добрым и умным пуффиндуйцам. Выручка с третьего тура турнира на этот раз была намного скромнее, всего 7000 с хвостиком галеонов. Надо же так подумать, всего. Когда-то я такие деньги считал непомерно большими. По прибытии домой я решил переговорить с родителями, но вначале решил пообщаться с отцом, поскольку он менее эмоционален, чем мать, и как мужчина меня поймет лучше и правильней. Я чуял, что из-за возрождения Волан-де-Морта у маглорожденных волшебников могут возникнуть неприятности. Если я смогу уберечься, то вот за родственников серьезно опасался. «Пап, как вам Тимми, вы пользуетесь его помощью, сынок, если честно, то нам волшебство чуждо, ответил отец, мы привыкли сами справляться с проблемами, поэтому не звали его, как у тебя дела, это сложный вопрос, именно у меня, отлично, но, что-то случилось, обеспокоенно спросил отец, пап, ты взрослый человек, поэтому должен меня понять, волшебный мир ни разу не сказочный, он наполнен опасностями, в основном, это волшебники, которые посчитали, что закон им не писан, честно говоря, все волшебники наплевательски относятся к законам, а обычных людей считают за бесправных животных, в настоящий момент среди магов набирают обороты нацистские настроения, направленные против простых людей, но это ерунда по сравнению с тем, что возродилась старая террористическая группировка, члены которой считают своей целью истребление волшебников, родителями которых являются простые люди. Конечно, это им не удастся, но вы с мамой можете попасть под удар, пока эту группировку не уничтожат. Я не желаю, чтобы вы пострадали. Ничего себе новости. Отец был шокированным подобным известием. А ты, сын, разве тебе это ничем не грозит? Буду с тобой честен. Возможно, что я тоже могу оказаться под угрозой, но у меня нет выбора. Или доучиться еще один год в этой школе магии и получить официальный статус волшебника, или стирание памяти и запечатывание дара, что повлечет скорую смерть. Маме об этом лучше не говори, сказал отец. Поэтому я и говорю с тобой. Вы считаете меня маленьким мальчиком, но хоть это и так, я умею думать головой и зарабатывать деньги. Когда я весной говорил, что заработал на турнире волшебников гору золота, я не шутил. Это на самом деле так. Я покупал продукты в обычных магазинах, нанимал студентов за проценты с продаж и они продавали эти товары с десятикратной и даже с намного большей накруткой. Представь себе спортивное мероприятие международного уровня с многотысячной толпой, где почти полностью отсутствует конкуренция, и ты сможешь прикинуть примерный уровень выручки. Сколько? Кратко спросил отец. 10 миллионов фунтов выручки. Реакция отца оказалась именно такой, как я и ожидал. Полный ступор и охреневание. Сынок, то есть ты говоришь, что торгуя газировкой, заработал 10 миллионов фунтов. На газировке столько не заработаешь. Чай и пирожки, виски, пиво, сувениры, фотографии спортсменов, в том числе и слегка эротические. Как тебе кружка с портретом спортсмена по цене 25 фунтов или одна фотография за 5 фунтов? При этом продажи шли на тысячи единиц продукции, а стоимость производства ерундовая. Я неплохо развернулся с этим турниром. Да уж, протянул отец. Не ожидал, что мой сын в 14 лет станет миллионером. Так что там с террористами, влиятельные волшебники, чьи предки были магами, собрались под руководством сумасшедшего мага с манией величия. Они поставили себе целью захват власти в магическом сообществе. 15 лет назад эта группировка уже устраивала войнушку уровня разборок между мафиози, но с учетом малочисленности волшебников подобные разборки кажутся серьезной войной для непосредственных участников. Убийства родителей таких волшебников, как я, были нередки. Поэтому вам с мамой надо переехать в другую страну, чтобы хотя бы о вашей безопасности можно было не волноваться. У меня есть знакомый волшебник в Австралии, который поможет с обустройством. Я вам дам пару миллионов фунтов. Этого хватит на долгую и безбедную жизнь. Сынок, что ты такое говоришь? Всплеснув руками, сукаризной спросил отец. Как мы можем тебя бросить? Пап, не говори ерунды. Я 10 месяцев в году живу в интернате, полном колдунов, в том числе и детей, чьи родители являются членами террористической группировки. Думаю, что террористы не совсем идиоты. Не будут же они нападать на школу, в которой учатся их дети. А на каникулы я лучше поеду к вам в Австралию. К тому же ты говорил о родственниках в США, которые могут оказаться волшебниками. Ты с ними потом спешись. Может, они возьмут меня на обучение семейным секретам колдовства. А еще у меня есть слуга-домовик, который может меня телепортировать из опасности в безопасное место. И не стоит забывать, что в школе магии я не просто так штаны просиживаю, а тоже кое-чему научился. Направляю руку на кресло, леви. Поднимаю предмет интерьера заклинанием левитации. Могу приложить террористов по голове чем-нибудь тяжелым, а домовик меня телепортирует. А вы обычные люди. Вы волшебника с особым амулетом, который можно официально купить очень недорого в обычной волшебной лавке, не увидите, даже если он будет голым танцевать джигу в метре от вас. Смотри, достав из сумки амулет отвода глаз, надеваю его и активирую. Отец с удивлением стал осматривать комнату. Снимаю амулет и убираю обратно. Это было. Отец нахмурился. Неприятно. Я тебя действительно не видел. Что, неужели каждый маг так может? Даже ребенок. Обычный выпускник школы владеет заклинанием внушения и может заставить человека выполнить что угодно. Заклинанием стирания памяти владеют все взрослые маги. Оно официально рекомендовано Министерством магии для использования на обычных людях. Магия разума ужасна. Человеку без защиты сознания можно внушить что угодно. Как думаешь, появляется на свет большинство волшебников у простых людей, у кого не было в предках магов? Да ладно, воскликнул отец, то есть заставил девушку под гипнозом переспать, стер памяти. Это не сказка. Наш разговор затянулся надолго. Я без прикрас рассказывал отцу об опасностях волшебного мира, которые могут грозить обычному человеку. Завершилось все тем, что отец согласился переехать жить в Австралию и взялся самостоятельно уломать маму. К тому же он согласился взять на себя легализацию перед матерью и перед законом денег, которые я ему незамедлительно передал прямо с сумкой вместимостью около 20 кубометров. Как оказалось, сумками с расширением могут пользоваться и обычные люди. Я же пообещал отцу постараться найти способы защиты от волшебства для обычных людей. После этого я решил связаться по сквозному зеркалу с Сириусом Блэком. «Привет, мелкий», — ответил улыбающийся Блэк. «Ты по делу или просто поболтать?» Сириус был сильно загорелым с выгоревшими на солнце светлыми волосами, и в этом человеке никто в здравом уме не признал бы того самого Сириуса Блэка, бежавшего из Азкабана. «А что, одно другому разве мешает? Рассказывай, как у тебя дела?» — сказал Блэк. «Да вот, тебе завидую и тоже хочу жить в тепле у океана. Уговорил родителей переехать в Сидней. Хочу попросить тебя помочь им с обустройством и присмотреть, чтобы волшебники не обижали. Гарри, для тебя я сделаю что угодно», — улыбнувшись, ответил Блэк. «Насчет чего угодно у меня тоже просьба имеется. Я тут на турнире трех волшебников денег поднял, так что хочу Феникса купить. Ты сможешь заказать? Я тебе завтра в сейф переведу все до кната». «Без проблем», — беспечно ответил Блэк. «Но мне интересно, как можно за год заработать миллион галеонов? Секрет фирмы, а то расскажу, и ты тоже так захочешь». Мы еще некоторое время поговорили с Сириусом, обсуждая детали. Я не стал ему рассказывать про возрождение Волан-де-Морта, поскольку уже успел понять шебутной характер парня. Он начнет рваться назад в Британию, придумав себе причину, типа спасения меня или Гарри Поттера или мести пожирателям. А на самом деле у парня в заднице просто нереальных размеров шило, которая заставляет его лезть в неприятности. Даже годы суровой тюрьмы не смогли исправить Блэка. Сейчас его разрушительная энергия направлена в позитивное русло, катание на доске на волнах, посещение борделей и прочих развлекательных мероприятий, но стоит парню приехать в Англию, сразу полезет, куда не надо, и закончится все тем, что он сложит голову или опять загремит в тюрьму. Тимми. Домовик с хлопком появился. Что Тимми может сделать для хозяина? Ты не соскучился в одиночестве? Тимми очень скучал по хозяину Адамсу, ответил домовик. А ты всегда перемещаешься с хлопком? Мне это не нравится. Тимми так учили старшие эльфы. Хороший домовик должен появляться перед хозяином со звуком, чтобы тот знал о появлении домового эльфа. Знаешь, ты пока не пользуйся этой функцией, слишком демаскирует, а у меня тут, возможно, небольшая война намечается. И еще, когда я буду выглядеть иначе, чтобы не демаскировать твое имя, буду звать тебя не Тимми, а Ягодка. Хорошо, хозяин Адамс, Тимми будет перемещаться беззвучно и отзываться на Ягодку. Отлично, парень. Ты когда-нибудь грабил армейские склады? Тимми хороший эльф, он никогда не грабил и не воровал. Все бывает когда-то впервые. Сегодня у тебя есть шанс получить уникальный опыт, поскольку мы идем воровать у военных. Поскольку подходящей тары под крупные армейские ящики у меня нет, то пришлось идти в гараж и из пары пустых мешков, найденных там, сделать один мешок с очень широкой горловиной. Мешок зачаровал чарами незримого расширения, вложив в них 2/3 резерва. Получилось около 70 кубометров полезного пространства. Сложно ли найти военную базу в мире со слаборазвитым интернетом в Великобритании? Не очень, но немного муторно. Для этого понадобится телефонный справочник и человек, умеющий читать. Итак, из ближайших частей обнаружил казармы королевской артиллерии в Вулидже, но в казармах вряд ли будет полный спектр необходимого, максимум пистолеты, винтовки и гранаты, может быть еще какое оружие. Еще одна часть резервистов расположена в Бикслихте, но там тоже вряд ли будет что-то мощнее пулемета. Остальные военные части расположены вдалеке от столицы. Я выбрал для посещения одну из ближайших к Лондону часть 1 и краткое механизированный штаб бригады, которая расположена в городке Тедвард. «Пап, я ушел гулять, до вечера не ждите!» Громко кричу из гаража. «Хорошо, сынок!» — крикнул в ответ отец. «Тимми, ты сможешь перенести нас в Тедвард?» «Простите, хозяин, но Тимми не знает, где это. А вокзал Кинг-Кросс хотя бы знаешь?» «Конечно, Тимми знает вокзал и может перенести хозяина на платформу 9. «Отлично, дерзай!» Домовик телепортировал нас на платформу для волшебного паровоза. Тимми стал невидимым. Я прошел через разделительный барьер и направился в вокзальную кассу. Оказалось, что вокзал Кинг-Кросс не пуп земли и отсюда до нужного города не добраться, только до Уинчестера, а от него еще 2 часа на автобусах. Проще было поехать до станции Ватерлоу и доехать на автобусе до Черлтона, что я и сделал. 2-часовая поездка на автобусе оказалась несколько утомительной. Потом пришлось пересаживаться на другой автобус и ехать еще 20 минут до самого Тедварда. Еще 30 минут я бродил с картой по городу в поисках этой долбанной военной части, но в итоге все-таки нашел ее. Как оказалось, волшебнику очень легко проникнуть на территорию военной части, всего-то и надо, что воспользоваться амулетом отвода глаз, как в моем случае, или аналогичным заклинанием. Только имеется иная проблема – огромная территория, на которой множество разного размера ангаров, в которых невозможно ориентироваться без проводника. «Да уж», – протянул я, почесав макушку, – «нам нужен прапорщик». По английской системе званий прапорщику соответствует уорент-офицер. «Тимми, нам нужен человек с перпендикулярно нашитой на погон планкой с изображением квадратов». «Тимми нашел нужных хозяину людей», – донеслось из пустоты, поскольку домовик был невидимым. «Есть несколько маглов с квадратами на погонной планке. Аморочка». При помощи перстня я наложил на небольшую область пространства русское заклинание отвода глаз и на время отключил амулет отвода глаз. «Тащи сюда того, у кого больше квадратов». Я приготовил волшебную палочку и стал настраивать себя, разгоняя эмоции. Домовик появился, держа за руку ошарашенного мужчину в военной форме цвета олива. Он был лысым и в возрасте около 40 лет. Военный ошарашенно посмотрел на меня, потом на домовика. «Да ну нафиг!» – воскликнул военный. «Два карлика и один из них уродец эксбиционист. Сегодня что, день исполнения желаний? Ты типа добрый фей?» Он ткнул указательным пальцем в мою сторону, затем перевел его на домовика, а он прислан сатаной. «Какого хера происходит?» «Направляю палочку на мужчину, империя». Военный замер со стекленевшим взглядом. «Веди себя естественно. Проводи нас к складу с ручным оружием. Направляю на мужчину перстень, аморочка». «Ну вот, теперь на нас никто не обратит внимания. Я с амулетом, на прапорщике заклинание», а Тимми вновь стал невидимым. Мужчина зашагал в сторону складов, подведя нас к нужному. «У тебя есть ключи?» «Нет, они в коптерке», ответил военный. «Направляю палочку на замок Алахомора». Замок тут же открылся. Следом, чтобы никто не обращал внимания, направляю на дверь руку с перстнем, аморочка. Накладываю заклинание отвода глаз на входной проем. Далее была экскурсия по складу. Я приказывал прапорщику показать нужные предметы, а Тимми их споро левитировал в мешок. Было такое ощущение, будто я зашел с полным карманом денег на рождественскую распродажу, а в магазине оказались 99% скидки и ни одного покупателя при забитых разнообразным товаром полках. Это просто несравненное чувство восхитительного шопинга.